Малые истребители танков. В конце 43-го отдел испытаний танкового вооружения «Вопруф-6» заключил договора с компаниями BMW и Weserhütte на разработку так называемого малого истребителя танков «Panzerkleinster Storer». Позже такая машина получила наименование «Rutscher» – «Непоседа». Однако в конце февраля 44-го эту работу аннулировали, так как на вооружение приняли истребитель танков «Jagdpanzer-38», позже получивший название «Hetzer». К проектам «Rutscher» вновь вернулись в конце 44-го. На упоминавшемся заседании комиссии по развитию танков, прошедшем 23 января 45-го, начальник штаба генерала-инспектора танковых войск генерал-майор Тамале сообщил, что в настоящее время разработка проекта малого истребителя танков является весьма важной задачей. Эти машины рассматривались как оружие поддержки пехоты в ближнем бою. При этом считалось, что оно может нанести максимальный урон противнику при затратах на его производство минимального количества дефицитного сырья и рабочей силы. Выступивший вслед за Тамале полковник Хольцхауэр, возглавлявший отдел испытаний танкового вооружения «Вопруф-6», сказал, что в течение двух последних лет было рассмотрено более 20 различных проектов малого истребителя танков, но при этом лишь проекты компании BMW и Weserhütte оказались приемлемыми для изготовления. В ходе обсуждения было принято решение о разработке боевой машины массой 3,5-5 тонн с экипажем из 2 человек. Двигателем мощностью 90 лошадиных сил предполагалось использовать 4-цилиндровый «Татра». Кроме того, рассматривался вариант установки на машину 5-скоростной коробки перемены передач ФАК-45 фирмы «Санрадфабрик» в блоке со 150-сильным дизелем «Заурер», опытный образец которого предполагалось испытать к марту 45-го. Толщина брони составляла 20 мм лоб корпуса и 14,5 мм на бортах и корме. Общая высота машины предполагалась не более 1,5 метра. А клиренс для лучшей проходимости должен был составлять не менее 350 мм. В качестве вооружения предполагалось использовать 80-мм, если быть точным, 81,4-мм противотанковое орудие «Панцер-Абвер-Верфер» 8Х63, 8-сантиметровое ПАВ-8Х63 и пулемет. Предполагалось в самое короткое время изготовить 5 образцов «Rutscher» с целью определения его характеристик и рассмотрения возможности организации серийного производства. Здесь следует сделать небольшое отступление и сказать два слова о 80-мм пушке ПАВ-8Х63. Эта арт-система, спроектированная и изготовленная компанией «Рейнметалл» в 44-м, создавалась как дальнейшее развитие противотанкового гранатомета «Оффенрор». Ее снаряды были довольно оригинальной конструкции. Они имели кумулятивную головную часть. В центре, в картонной гильзе, размещался метательный заряд, а в нижней части 6 стабилизаторов. При выстреле роль пороховой каморы играло пространство между хвостовой и головной частями, в котором размещался метательный заряд. При прохождении снаряда через ствол заряд сгорал полностью. Внешне ПАВ-8Х63 выглядела как обычная пушка. Она имела лафет, щит, колеса. Серийное производство этих орудий началось в конце 44-го на заводе фирмы «Вульф» в Магдебурге. И до конца войны была изготовлена 301 арт-система. Для стрельбы из ПАВ-8Х63 использовались выстрелы с кумулятивным снарядом ПВК ГР-5071, имевшим начальную скорость 520 метров в секунду. Бронепробиваемость снаряда на дистанции 750 метров составляла 145 мм по нормали. Однако кучность ПАВ-8Х63 была значительно ниже, чем у обычных противотанковых орудий. Помимо кумулятивных, для стрельбы из ПАВ-8Х63 использовались и осколочно-фугасные снаряды, дальность стрельбы которыми составляла 1500 метров. Основным привлекательным моментом использования ПАВ-8Х63 в качестве вооружения для легкого истребителя танков являлся небольшой откат орудия при довольно крупном калибре арт-системы. Кстати, проектом Рутшер серьезно заинтересовалось командование Люфтваффе, которое предполагало использовать данную машину для вооружения частей парашютистов. Ход работ по малому истребителю танков рассматривался 19 марта 1945-го на заседании штаба генерала-инспектора танковых войск. К этому времени на рассмотрение поступили варианты Рутшер компании BMW массой 3,8 тонны, вооружение 2 80-мм пушки ПАВ-8Х63, бусинг НАК массой 5 тонн. Проект предполагал широкое использование автомобильных агрегатов, находившихся в производстве. Humboldt-Deutz массой около 5 тонн и Weserhütte массой около 3,5 тонн, полностью оригинальные разработки. В ходе обсуждения военные пришли к выводу, что создание полноценной боевой машины с заданными характеристиками при использовании уже находившихся в производстве узлов и агрегатов невозможно. А для разработки самоходки оригинальной конструкции с новыми двигателем, трансмиссией и ходовой частью массой 3,5-5 тонн и освоение ее серийного производства потребуется не менее 1,5–2 лет. Также отмечалось, что при применении освоенных промышленностью узлов и агрегатов можно в достаточно сжатые сроки создать и начать серийное производство самоходной установки, вооруженной 80-мм орудием ПАВ-8Х63, но массой в 7-10 тонн. Варианты подобных машин предлагала компания Daimler-Benz. Однако, учитывая тот факт, что огонь ПАВ был эффективен на дистанциях менее 600 метров, создание такой машины признали нецелесообразным, как достаточно дорогой, но имеющий малую боевую ценность. В результате создание легкого истребителя танков и организацию его серийного производства в ближайшее время признали нецелесообразным. Вместе с тем, компаниям Weserhütte и Daimler-Benz предложили вести дальнейшее проектирование самоходных установок массой 3,5 и 7,5 тонн соответственно. После изготовления опытных образцов и их испытания предполагалось вновь вернуться к обсуждению необходимости производства малого истребителя танков. При этом рекомендовалось рассмотреть возможность вооружения машин не только 80-мм ПАВ-8Х63, но и 75-мм пушкой КВК-Л-48 для обеспечения ведения эффективного огня на дистанциях свыше 600 метров. Возможно, с описанными работами по созданию малого истребителя танков связано появление самоходной противотанковой установки 6 88-мм реактивных гранатометов РПЦБ-54 «Панцершрек» на шасси танкетки СДКФЦ-301Б4 «Боргвард». В некоторых источниках данная машина именуется как «Панцерьягер Ванце» «Клоп». Боргварды начали поступать войска в 43-м и предназначались прежде всего в качестве управляемых по радио машин, носителей взрывчатых веществ. На танкетке крепился специальный сбрасываемый контейнер со взрывчаткой, который подрывался после того, как Б-4 отошла на безопасное расстояние. При помощи этих зарядов проделывали проходы в минных полях, подрывали огневые точки противника и тому подобное. Боргвард производился в трех модификациях – АУСФ-А, АУСФ-Б и АУСФ-С, и представлял собой машину массой 3,6–4,85 тонны с двигателем мощностью 49-78 лошадиных сил, который позволял ей двигаться со скоростью до 40 км в час. При передвижении машины на марше ее вел механик-водитель, для которого имелось специальное место. Броневая защита Боргварда составляла 8,22 мм, в зависимости от модификации. Всего до конца 44-го изготовили 1181 серийную машину подобного типа, которые поступили на вооружение батальонов радиоуправляемых танков. По состоянию на 1 января 45-го в строю оставалось 79 танкеток Б-4, и еще 318 находились в учебных частях и на складах. Возможно, переоборудование их противотанковой самоходной установки стало следствием проектирования малого истребителя танков, хотя не исключена вероятность того, что это было сделано по инициативе снизу. Точное количество «Панцерьягер-Ванце», изготовленных на базе Б-4 «Боргвард», неизвестно. Наиболее часто встречающаяся цифра – 56 машин, При этом различные источники сообщают об участии этих самоходок в боях за Берлин весной 45-го. Подтверждением этого служат их фото на улицах города. Есть упоминание о том, что «Панцерягерванцы» действовали в составе 1-го дивизиона истребителей танков, а также применялись в полосе 11-й добровольческой панцергренадерской дивизии СС «Нордланд». Судя по имеющимся нескольким фото «Панцерягерванцы», пусковые направляющие «Панцершрек» монтировались на специальной поворотной раме. Кроме того, на некоторых из них видны установки дымовых гранатометов на переднем листе корпуса. Вероятно, после выстрела по противнику из «Панцершрека» предполагалось прикрыть отход машины за укрытие дымовой гранатой.